Глава 20. Бессмертие в авоське. Сенька с Катькой думали, стоит им только оказаться в подвале, они тут же найдут и освободят дедоньку Афанаську. А нет, подвал оказался темным и пустым. То есть абсолютно пустым. Ни окон, ни дверей. В который раз, обегая помещение, заглядывая во все закутки, они ничего, совершенно ничего не обнаружили. Казалось, они кружат внутри бетонной пустоты, как мыши в консервной банке. На очередном круге Катька споткнулась и оперлась рукой о стену. Вдруг раздался пустой звук, как будто в бочку постучали. Оба начали простукивать стену и обнаружили, где спрятан вход. Но ни замка, ни замочной скважины видно не было. Катька достала ключ и сосредоточенно тюкнула им в стену три раза. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась дверная ручка. Сенька дернул за нее и вошел. Сначала ему показалось, кругом темно, хоть глаз выколи. Но потом он привык и разглядел факел, висящий на стене. «Это здесь не случайно», — вслух подумал он. Снял факел со стены, принялся крутить, разглядывать. Непонятно, что нажал. Факел вдруг вспыхнул ясным электрическим светом. «Ого!» — обрадовался Сенька. «Ты нам пригодишься!» Тем более оказалось, что прямо у него из-под ног круто уходят вниз затертые каменные ступени. Сенька начал спускаться, уверенный, что Катька идет за ним. Но вдруг понял, девчонки-домовёнка рядом не было. Он обернулся. Катька стояла на пороге и не двигалась. «Ты чего?» «Там злое, нехорошее». Обычно бойкая, развощёкая, сейчас она выглядела бледной и испуганной. «Не пущает меня что-то, шагу не могу ступить». «Жди здесь, я сам», — мгновенно сориентировался Сенька. «Подожди, возьми». Катька протянула ему ключ на грязной ладошке. Сенька схватил его и, освещая себе путь факелом, помчался вниз в черноту. К своему удивлению, спускаясь, он все громче и громче слышал возмущенный голос Марии. «У нас зоозащита, знаете какая? Никто не посмеет жителей леса даже пальцем тронуть!» Девица перевела дыхание, набрала воздуху и продолжила вдохновенно тараторить. «Вы себя в зеркало видели? Кто за таким пойдет? Страшный, злобный, старый, бессовестный! Не ждите, не пойдут за вами люди! И нечего кичиться, будто вы нас, людей, знаете! Это ложь! И пустозвонство тоже нашелся психопат на нашу голову». «О, видишь, один ты на своей стороне, Кощей!» — от души засмеялась Яга. «Пока есть среди людей такие Марьюшки, не бывать тебе властелином мира!» Возникла пауза. Сенька понимал, что слушает трансляцию из музейного зала, и, конечно, не мог видеть того, что там происходит. Да и некогда ему было. Он увидел трон, стеклянную огромную колбу с бурлящей черной жижей и длинные ряды железных клеток. Все они были пусты. Кощей слушал Марию, не мигая, слегка оторопев. Додоныч застыл, как заморозили, думая: «Ой, что будет? Что же будет?» Кикимора зажала себе рот рукой, чтобы не закричать. «Молчи, безумная! Или хочешь ведьмой стать?» Как только девица умолкла, Кощей встрепенулся, по-гусарски щелкнул железными шпорами, даже попытался выпрямить согнутую дугой спину. Походкой, которую он, видимо, считал галантной, Кощей подошел к Марии и медленно описал широкий круг, будто обвел циркулем. «Мария! Искусница, что ли?» — неожиданно игриво произнес он. «Вижу, одна маешься. Это хорошо. Мне подходит. Будешь царицей мертвых». Он повернулся к бабе-яге. «Тебя не взял, так ее возьму». Яга зло насупила брови. Додоныч вздрогнул, как будто его кипятком ошпарили. «Ты что, Кощей, у вас 2000 лет разница!» «Ах, Ванька, совсем дурак стал!» — оскалился костлявый старик. Я бессмертный. Забыл? Он с жалостью посмотрел на Додоныча. Правильно говорят, что человеки от любви дуреют. Но ничего, еще немного, и не будет никакой любви. Все у людей отберу. Сенька тем временем крался по подвалу, отчаянно дергая запертые двери пустых клеток, и звал. «Дедонька! Афанаська! Вы где?» И тут вдруг наткнулся на два синих глаза, круглых как пуговицы, торчащих из подмятой дырявой шляпы. «Чего орешь?» — спросил домовой. «Ну я, Афанаська. Чего надоть?» Сенька расплылся в улыбке. «Меня внучка ваша, Катька, прислала. Сейчас я вас спасу и пойдем. Она наверху ждет». «Да чё меня спасать-то?» — загудел домовой в бороду. «Сами с усами». Он открыл дверцу клетки и вылез наружу. «А у меня вот ключ волшебный», — разочарованно протянул Сенька. «Спрячь, пригодится еще», — махнул рукой мелкий старичок и бойко побежал вперед Сеньки. По подвалу разносился звучный голос Кощея. «Заберу, людишек, всю любовь, без остатка, иссушу сострадание, сочувствие, заботу». «Ишь, разоряется, огрызок гнилой», — прокомментировал Кощеева речь Афанаська. «Да чего постылил он мне, пока я здесь сидел, и передать словами». «Вокруг будут только злоба и ненависть!» — в экстазе кричал Кощей. «И наступит мое царство и вечная тьма!» «Эк его разобрал-то!» — Афанаська пригляделся к Сеньке. «Смотрю, отметина на тебе!» Домовой ткнул Сеньку пальцем в пятак, совсем как давеча Катька. «Не из наших, что ли? Звать-то тебя как?» «Сеня. Арсений». «Сеня, Арсения!» — покатился со смеху домовой. «Но не обидно, по-доброму. Имя у тебя прям как у нас». Он деловито шагал вперед. Сенька думал прямо к трону, но нет. К стеклянной колбе, кипящей черной злобой. «Котомка есть у тебя? Аль мешок?» Сенька протянул авоську с продуктами. «Нет, только это». Афанаська придирчиво рассмотрел авоську. «Пойдёт, ежели в дырки не пролезете!» — кивнул он и вдруг вытряхнул содержимое авоськи на пол. «Вы чё?» — возмутился Сенька. «Это я для бабзины купил!» «Не серчай, друг ситный! Сейчас нужна твоя авоська для государственного дела!» Афанаська подошёл к колбе, открыл крышку и ловко опрокинул сосуд. Черная жижа нехотя потекла в авоську. Попыталась просочиться сквозь ячейки сетки, да не смогла, застряла. Поерзала раздраженно туда-сюда и успокоилась. Затаилась. «Энта! Кощеева бессмертие!» — пояснила Фанаська оторопевшему Сеньке. «Надоть его подальше отсюда воспрятать, чтоб злый день больше никогда с ним не встретился». Они, пыхтя, потащили авоську с бессмертием вверх по ступеням к выходу из подвала. «Дед Афанаська», — решился задать вопрос Сенька. «Раз вы замок на клетке открыли, почему сами не сбежали?» Тот засмеялся, хитро улыбаясь. «А тебе что ж, обидно, что не ты меня спас? Не герой?» Сенька честно кивнул. «Как дверь в подвале потаённая открылась, так и замок на клетке тоже. Так что без тебя да без внучки я бы не выбрался. Благодарствуйте, Сеня, Арсеня!» Мальчишка довольно улыбнулся. Они уже поднялись по лестнице. «Дедонька, родненький!» — кинулась на шею старичку-боровичку зареванная счастливая Катька. Афанаська схватил внучку в охапку, а Сеня зажал обеими руками авоську с бессмертием. И правильно сделал. Чуть его не упустил. Тогда бессмертие извернулось и издало оглушительный тоскливый вопль.